этого все началось. У собаки, понятно, слух острее, чем у хозяина. Хозяин спустил пса с цепи, и вам пришлось его пристрелить в порядке самозащиты. Услыхав выстрелы, Клинтон Фоули бросился в комнату узнать, что происходит. И тут-то вы его и прикончили. «Вас устраивает такая версия?» — спросил Перри Мейсон. «Я начинаю к ней склоняться. Тогда почему вы меня не арестуете?» «Я арестую, видит Бог, если вы мне всего не выложите». В жизни не доводилось встречать человека, замешанного в деле об убийстве, который давал бы такие восхитительно неопределенные показания. Вы заявляете, что договорились с Фоули о встрече на 8:30, но в доказательства ничего не приводите. Какие доказательства я бы мог привести? Кто-нибудь слышал, как вы договаривались о встрече? Что-то не припомню. Я не обратил на это особого внимания, когда говорил по телефону. Звонок как звонок, обычное дело. А такси? Что вас туда доставило? Говорю вам, я поймал такси на улице. Марки машины не помню. Квитанции у вас не осталось? Разумеется, нет. Я не коллекционирую квитанции таксометров. Что вы с ней сделали? Бросили на тротуар? Не помню, чтобы я вообще ее брал. Вы не помните, в каком такси ехали? В желтом, в шашечку или с красным верхом? Нет, черт побери. Говорю вам, я не запомнил все эти подробности. Я не рассчитывал, что у меня начнут допытываться о каждом шаге. И вот еще что я вам скажу. Не по тому следу вы пустились. Тоже мне сыщик. Послушать, как вы восстанавливаете сцену убийства, сразу понятно, что вы не представляете, что произошло. «Ага», — произнес сержант Холком вкрадчивым тоном человека, который вот-вот заставит собеседника сделать компрометирующее признание. «Значит, вы-то представляете, что произошло?» «Я», — ответил Перри Мейсон, — «видел в доме ровно столько, сколько и вы». «Прекрасно», — язвительно заметил сержант Холком. «Тогда расскажите, что произошло. Будьте настолько любезны». «Во-первых», — сказал Перри Мейсон, — «когда убийца вошел в дом, пес сидел на цепи. Клинтон Фоули вышел навстречу, увидел, кто пожаловал, с минуту поговорил с этим человеком, затем вернулся в ванную и спустил пса. Тогда-то и застрелили собаку, а следом Клинтона Фоули». «Откуда вы все это взяли?» — спросил сержант Холком. «Уж больно уверенно вы говорите». «Вы случайно не заметили полотенце?» С едким сарказмом поинтересовался Перри Мейсон. «Оно торчало из-под ванны». Поколебавшись, сержант Холком сказал: «Ну и что?» «На полотенце, — продолжал Перри Мейсон, — был крем для бритья». «Что из этого следует?» «Клинтон Фоули уронил полотенце, когда спускал собаку с цепи. Если мужчина бреется, он не мажет полотенце кремом для бритья. Крем может попасть на полотенце только в том случае, когда вытирают с лица мыльную пену. Если мужчину прерывают на середине бритья, он торопится очистить лицо от пены. Но Клинтон Фоули не стал торопиться, когда собака подняла лай или когда он услышал незваного гостя. Он вышел в соседнюю комнату посмотреть, из-за чего лает собака, и увидел того, кто пришел. Он заговорил с пришедшим и, разговаривая, вытирал лицо полотенцем. Затем произошло нечто, заставившее его вернуться в ванную и спустить пса. Тогда гость первый раз выстрелил. Вы можете все это вывести из того факта, что на полотенце оказалась пена, если, конечно, захотите употребить мозги по назначению, а не донимать меня глупыми вопросами. В комнате наступило молчание. Потом из круга тени за ослепительным сиянием ламп раздался голос: «Да, я видел полотенце». «Если б до вас, ребята, — сказал Перри Мейсон, — хоть немного дошло, насколько важно это полотенце, и вы сохраните его как вещественное доказательство, вам, глядишь, и удастся восстановить картину убийства».